дупа мостовой. Улица, дождь, я весь сырой, и по телу нехило дрожь. Я не городской супермен, и у меня в руках не пистолет. Вы думаете, что красота спасет мир? Нет, это расстояние опасно. У нас яркие краски, а не темные миры. Заполонили новостные эфиры, мы не смогли остановить их. Они махали нам в спины, когда ветер стихий. Помощи ждать не стоит, мы ведь в России, тут такие просторы. Ты не будь пессимистом, вылазь из грязи и оставайся ты чистым. Мой мир — это верх понимания, тут каждый второй теряет сознание. Здесь солнце все светит, света тут много. Эй, братишка, удачи в путь, дорогу. Мы две стороны, но одной же медали. Кто-то никто, а мне поступы дали. Этот свет вытеснил тьму, я даже один никуда не пойду. Просто доллар вверх, рубли вниз, хей, братан, просто смирись, это рифмы и панч. Давай посмотрим, кто из нас неудачник, будь выше, головой доставая крышу. Мы пишем слишком круто про мир, свет, тьму или же книжки. Я что вижу, то пою, меня не интересует мысль про неудачу твою. Я сегодня творю и сегодня мечтаю, сегодня тут рэп. Я что-то решаю, городские кварталы, как перезвон. За твоей спиной стоял яркий сон. Если смотреть, невозможно ослепнуть, и свету нужно немного окрепнуть. Выкинь грусть, плейся жизнь, но смотри, не обожгись. Если ты притаился, то цели дождись. Не бросай, не угасай. Я уверен, все будет круто без любых замутов. Теперь есть новый альбом, чистый лист. Открывай его и не кипятись.